Вот ничегошеньки эльфы не забывают, ни при каких обстоятельствах. Мозги у них так странно и нелепо устроены, потому что. Даже если двое суток прошли в бреду и полнейшем безумии, ничего не спрячется и не укроется от бдительного ока совести. По большому счету, несчастные существа эти эльфы. Все события этих дней, от вкуса гоблинского зелья, выпитого в порыве отчаяния, до последнего горячечного стона, сорвавшегося с губ, встали перед внутренним взором Эринрандира единой картинкой. И, честно скажем, открывать глаза ему совсем не хотелось. Эльф и так прекрасно знал, что увидит. Точно такое же, как у него самого, перекошенное ужасом осознания лицо Нолвенде. Он осторожно отстранился, давая напарнице пошевелиться. «У меня сегодня день рождения», — глухим безжизненным голосом сказала девушка. «Поздравляю», — в тон ей ответил Аптелемнар. Сердце, еще мгновение назад трепыхавшееся в бешеном темпе, готово было замереть и остановиться совсем. И тут они одновременно услышали голоса. «Вуз, ты что-нибудь видишь?» «Нет, Дзир, ни хрена я тут не вижу!» «Дроу, паучий случай, это же они! Одевайся, скорей, это Дроу!» Нолвенде всхлипнула и ругнулась. Скорость, с которой новоявленные любовники сумели кое-как натянуть на себя раскиданную по полянке одежду, можно ставить в пример солдатам в казарме, поднимаемым по тревоге. Внезапно утратившие знаменитое тепловое зрение Дроу постепенно приближались, громко перекликаясь и разве только не аукая на весь лес. «Куда, Балрог, тебя? Куда ты засунул лифчик?» – тихо шипела Нол. Компромат прятался куда придется, в том числе и в карман куртки. «Мало того, что соблазнил, обольстил, свел с ума, всю жизнь вверх дном перевернул, так теперь и погубить карьеру хочешь?» – шипела мысль чтица, пытаясь попасть ногой в штанину. «Я тебя соблазнил!» – поразился Эрин тоже шепотом, поглубже заталкивая в карман лямки злополучного предмета дамского туалета. «Ты только что сама!» «Замолчи! Замолчи немедленно!» «О, вот это я понимаю!» — воскликнул товарищ Дзир, выскальзывая из непроглядной тьмы леса на место пожарища и побоища. «Фига себе! Ну вы даете, ребята!» — почти завистливо выдохнул он. Следом за ним появились Вузелин и близнецы в полном боевом облачении со штурмовыми винтовками наперевес. Аминалон на вытянутой руке нес за лапку нижнюю часть разрубленной пополам зубушки. «Как вы здесь оказались так быстро?» – почти испуганно спросил Эрин. «А!» – отмахнулся Дзир, полностью поглощенный созерцанием застуканной на месте преступления парочки светлых. «Матроны наши подсуетились. Соорудили нехилый портальчик, пока мы с парнями собирались в путь-дорогу». Нолвенде выглядела такой растерянной, что Вузелин смилостивился. «Леди, ты так внезапно и бесследно исчезла, что твой впечатлительный шеф, пребывая в полном отчаянии, позвонил Дзиру и воззвал к помощи. Разве мы могли отказать? Тем более, когда речь идет о Нолвенде Аннарелтионе». «А это чего такое?» – поинтересовался Аминалон, показывая зубушкиной лапкой на куски поверженного монстрообразного гриба. «Типичные представители магической фауны здешних лесов», – ухмыльнулся его брат-близнец, великодушно приходя на помощь Эринрандиру. «Умеет Утхан в командировку послать. Места надо знать», – философски заметил Дзир. «Я назвал эту тварь», — Аптелемнар кивнул на свой первый трофей, — «избушкой-зубушкой. На живой скворечник, похоже, потому что. Они прыгают и кусаются». Дзир озабоченно покачал головой и почти на полном серьезе сказал: «Высоко прыгают твои зубушки», — указав на прокушенную губу следователя. Миновазин отвернулся и сдавленно хихикнул. «Ну а что взять с циничного темного эльфа? Никакого понимания серьезности момента. Ты бы видел этих бестий, когда они катят на тебя волной в 1000 штук!» – запальчиво воскликнул Эрин. «Страшное зрелище!» «Верю, по тебе видно!» Говоря честно, по ним обоим было видно абсолютно все, что можно рассмотреть глазами, разве только не написано большими буквами. Но если уж отпираться, то до конца не признаваться ни в чем и открещиваться от самого очевидного. Такое правило. Поэтому Аптелемнар принялся сбивчиво, но вполне связно рассказывать о славной победе над зубушками. Темные эльфийские воины цокали языками и с интересом рассматривали поверженную тварь, передавая из рук в руки половинку тушки. Пока в итоге она не оказалась у Нолвенде. Растрепанная, перепачканная грязью и копотью девушка, поджав распухшие губы, терпеливо ждала своей очереди полюбоваться на колдубинского монстра. «Пахнет знакомо», сказала она, понюхав измазанные в крови зубушки пальцы. «Что-то такое... Давайте головы поищем. Может, тогда станет ясно». «Пойдем, обязательно пойдем. Только сначала соберем материал для экспертизы», — предупредил Дзир. У предусмотрительного Дроу с собой были не только пакетики для сбора улик, но и одноразовые перчатки. Капитану Аптелемнару осталось... Нет, не скрипеть зубами, наскрипелся до ломоты в челюстях, а только вздохнуть от досады. Вместо того, чтобы думать головой, он словно какой-то пиндостанский мегасущ крушил монстров бензопилой. Сноска. Мегасущ – существо, обладающее необыкновенными фантастическими способностями и носящее трусы поверх брюк. Аналог нашего Супермена. Кому сказать, что уполномоченный НЧЧК забыл о предписанных инструкциями следственных действиях, засмеют. Еще не придумано ничего лучшего от душевных терзаний и сожалений, чем работа на благо общества. По сравнению с ужасами, порожденными больным мозгом колдубинского маньяка, безумные приключения Эрина и Нол можно спокойно назвать забавным недоразумением. А осознание того, что творец монстров, убийца и колдун по-прежнему находятся где-то рядом и остается безнаказанным, заставило античекистов на время отвлечься от внутренних переживаний. В конце концов, совесть надо иметь. Приехали маньяка ловить, а до сих пор только и делали, что всячески издевались друг над другом и над окружающими. И сказать по правде, Ирин Рандир за эти 3 дня исчерпал весь лимит эмоций на полгода вперед. И Нол Венде, скорее всего, тоже.